Глава 16. На 36-й год его царствования Баша, царь Израиля, начал войну с Иудеей и стал укреплять крепость Раму, чтобы никто не мог ни проехать во владение Осы царя Иудеи, ни выехать оттуда. Тогда Аса взял серебро и золото из сокровищниц Господнего храма и из дворцовых сокровищниц и отправил его Бен-Хададу, царю Арамеев, правителю Дамаска, велев передать ему: «Мы с тобой союзники. Союзниками были наши отцы. Это серебро и золото я посылаю тебе в дар. Расторгни союз с Башой, царем Израиля, чтобы он отступил от моих владений». Бен-Хадад согласился с царем Осой и отправил своих полководцев в поход на израильские города. Они захватили города Ион, Дан, Авелмаим и крепости со складами в земле Нефалима. Узнав об этом, Баша перестал укреплять Раму, бросив начатую работу. Царь Аса собрал всех иудеев, чтобы они унесли из Рамы камни и бревна, которые Баша использовал для строительства крепости. Из них царь Аса построил крепости Геву и Мицпу. Тогда к иудейскому царю Осе пришел провидец Ханани и сказал: «Ты обратился за помощью к арамейскому царю, а не к Господу, своему Богу. За это войско арамейского царя смогло избежать твоей руки. Могучее войско кушитов и ливийцев со множеством колесниц и всадников, даже его Господь предал в твои руки, когда ты обратился к нему. Очи Господни видят всю землю. Он укрепляет тех, кто верен ему всем сердцем. А ты поступил глупо и отныне обрек себя на войны». Аса разозлился на провидца и даже посадил его в темницу. Так сильно прогневили его эти слова. И другие люди пострадали тогда от Осы. Все деяния Осы от начала до конца записаны в книге царей Иудеи и Израиля. На 39-м году своего царствования Аса заболел. Тяжелая болезнь поразила его ноги, но даже в таком положении он обратился не к Господу, а к врачам. Когда Аса почил с предками, а он умер на 41-м году своего царствования, его похоронили в городе Давидовом в усыпальнице, которую он заранее приготовил для себя. Его положили на ложе, полное благовоний и разных благоуханных масел, и на похоронах его устроили большой костер.